Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Соколов. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, по какому поводу мы сегодня собрались с тобой? Вообще, мне, честно говоря, в последнее время приятно с тобой собираться, общаться. Вот, и очень это, нырять в такие серьезные, глубокие темы, которые помогают и понять себя, и поделиться с людьми самым интересным, насущным, вот, и так далее. Вот. Но сегодня я предлагаю поговорить на такую тему. Державные уклады в экономике наших предков. Каким образом они строили свою экономику? Ты как, разделяешь эту тему? Давай поговорим. Но мне кажется, здесь надо на две части разделить. Первое – это как наши предки строили. И второе – как теперь это можно применять. Да, и как это согласуется с нашей реальностью. Может быть, то, что было у предков, это было у предков, и нам это вообще никак не по зубам. Или вообще анахронизм какой-то ушло и невозвратно. А может быть, наоборот, из этого стоит что-то взять. А может быть, не только что-то взять, но и полностью на это положиться. Вот давай с этой точки зрения подойдем. Хорошо, то есть хорошо. Несколько пунктов. Хорошо, договорились. Ну вот смотри, Лёш, я так как бы уже не раз убедился, что у тебя развито очень хорошее, так сказать, интуитивное понимание и восприятие информации именно к родовым, так сказать, устоям, к родовым связям и так далее. Поэтому мой такой первый вопрос. Вот почему наши предки объединялись в державу и строили общую экономику? Как, на твой взгляд, это все было и почему? А потому что это у нас в генетике заложено, по нашему роду так дано, или говоря по-нашему, по крови передается. У нас есть род небесный, у нас есть род земной. И там у нас заложена державность. А державность, когда держим, и самодержавие, когда сами держим. Никогда батюшка-царь, которого кто-то там назначил куда-то, и вот он по наследству передает свою власть и всем управляет. А когда мы сами назначаем самого лучшего и достойного на месте у себя, потом эти самые лучшие достойные назначают кого-то выше из самых достойных и так далее. Из каждого получается местечко, из каждой веси в все выше и выше поднимаются самые-самые достойные, которые на деле проявили свою значимость в этой жизни. Значимость не как сам я, а значимость с точки зрения общества, державы. Вот для общества держава они значимы? Да. Вот для общины они значимы? Да. Для семьи значимы? Да. Сами они значимы? Да, конечно. Когда все четыре фактора вместе складываются, вот тогда вот таких выбирали. И чем более значим для нас, для всех этот человек, тем выше он мог подняться. Но поднимание выше – это не означало, что он спит на куче больших матрасов, которые друг на друге положены, как будешь принцесса на горошине, чтобы помягче спать, послаще жрать, ну и так далее. А это наделение не просто какими-то возможностями, а и еще и ответственностью за свои дела. Поэтому выбирались самые достойные, самые лучшие. И вот это можно было сделать только совместно. Вот это вот первое, почему совместно решали. А второе. Ведь когда, конечно, по-русски скроен, ты и один в поле воин, но одному тяжеловато сражаться. И если за твоей спиной никого нет, это совсем тяжко. Надо же и поспать, и отдохнуть. А если рядом с тобой такая же рать, а если рядом с тобой такие же товарищи, как и ты, такие же братья, которые также готовы за тебя душу отдать и жизнь положить, ну, в этом случае тогда мы непобедимы. Это с точки зрения защиты. С точки зрения дела, опять же, ну, попробуй дом один построить. Да, конечно, можно. Есть умельцы, которые дома строят. А когда собирается 10 мастеров, как быстро они смогут дома строить? Ну, конечно же, в разы быстрее. И получается, что не топчутся на одном месте, а строят быстро, качественно, добротно, если это мастера и если они между собой договорились. Поэтому со всех точек зрения, когда совместно мы что-то делаем, скопом, то тогда получается все быстрее и качественнее. Но только надо учитывать, почему, кто и зачем будет главенствовать, то есть глава. И вот это все заложено в нашей генетике, заложено в нашей крови по нашему роду. Поэтому всегда мы собирались вместе, поэтому выбирали самых достойных. И все решения у нас были совместные. Но принятие решения всегда было на стороне того, кого выдвигали, кого назначали. Вот здесь вот совмещалось и совместное, и единоличное. И вот здесь вот надо понимать, что это не была какая-то демократия. А это было вот совместное решение с делегированием каких-то прав и каких-то управлений кому-то, самому достойному. Поэтому здесь вот надо иметь такой баланс. Это и не демократия, и не царизм в том виде, как вот нам кто-то вбивает в голову. И не какой-то там вождизм. Здесь были проявлены все самые-самые лучшие качества. Понял. Ну и в итоге, если так подытожить твой ответ, что получается? Совершенно природное и естественное состояние, когда разумное существо объединяется, объединяет огромные территории тех людей, которые разделяют самые высокие свойства, такие как справедливость, совесть, самодостаточность. И эти территории обладают огромными ресурсами. Да? И таким образом вот сумма всех этих факторов делает то, что мы называем державу, во-первых, управляемых на этих принципах, как ты сказал, и она делает ее действительно устойчивой, та, которая держит сама себя. Так именно получается. Так. Вот простой пример, как это все можно реализовать на сегодняшний момент. Очень часто, немножечко в сторону, тут буквально 2 минуты, очень часто меня спрашивают: Алексей, вот как подействовать на моего близкого человека? Ну вот муж, например, пьет, или мой ребенок занимается не пойми чем, или жена не хочет слушать там чего-то, ну и так далее. Кто-то из родственников, мама, папа, жена, муж, ребенок и так далее. И я спрашиваю, а что вы делаете? А я вот на уши ему давлю, я вот мозги промываю и чего? А ничего. Говорю, хорошо, а почему он так делает? Ответ очень простой. А потому что средства массовой информации ему вбили в голову вот так. А потому что ему в школе сделали вот так. А потому что. Говорю, и вот сколько вы поодиночке не бейтесь, все будет то же самое. Потому что у средств массовой информации, у телевизора, намного больше возможности на вас воздействовать, нашего ребенка, нежели чем вы можете ему сказать. А теперь представьте, что вот все ваши усилия соединить вместе. Вот, например, у каждого же в семье есть такие проблемы. В большей и меньшей степени проявлены. У половины они очень сильно проявлены. Да? Вот представьте себе, половина населения России соберется вместе и сделает такое средство массовой информации, которое будет доносить правильно, и оно будет интересное, оно будет доступное, оно будет красивое. Как вы думаете, это будет намного доходчиво для ваших близких, нежели чем вы по мозгам и уездите? Конечно. Вот и ответ. Когда мы собираемся вместе, мы можем создать такое для нас нужное, что перебьет всех вот этих коммерсантов, которые рубят деньги. И то же самое связано и с какой-то промышленностью, с производством, с магазинами, с любым видом деятельности человека. Поодиночке нас давят. Вместе собрались, нас не победить. Да, это да, действительно, русский люд всегда этим отличался. Хорошо, Лёш. Ну, все-таки скажи, пожалуйста, вот на каких базовых принципах осуществлялась вот эта вот экономика, ну, как бы, где-то местная, которая объединялась потом в державную? Какие главные принципы лежали в основе всего этого? Главные принципы такие, которые сейчас присутствуют в любой семье и, в принципе, в любой стране они так или иначе присутствуют. Просто где-то какой-то момент выпячивается, а какой-то момент задавливается. И получается не совсем хорошо. К примеру, вот у каждого в кармане человека, я уверен, на сегодняшний момент, взрослого человека, дееспособного, есть хоть какие-то деньги в кармане. Ну, хоть какой-то рубль, хоть какой-то там гривна или что-то еще. Но что-то есть обязательно. Это факт. В семье, если это человек, который семейный, у него в семье тоже есть какой-то базис денег. Ну, что-то есть, да? То есть у каждого есть кармашки, но понятно, что есть фонд семьи. Если мы какой-то живем в структуре общественной, то у общественной структуры тоже есть что-то, вот какой-то загашник на решение каких-то вопросов. Упало дерево спилить, очистить дорогу, подремонтировать колодец там, ну мало ли что. Дальше. Но ведь есть что-то уже большое, где тоже есть свой загашник, да, и так далее, и тому подобное. Мы доходим до большого вот такого вот объединения, большого-большого кошелька. Эта структура сохранена, и она существует. Другое дело, что тратятся деньги, может быть, не туда, контроль не такой хороший, кто-то ворует и так далее. Но ведь это же и было у нас в древности, только у нас было убрано несколько неприятностей, которые сейчас проявлены. То есть, первое, отсутствовало воровство. Отсутствовала возможность запустить руку и себе перенаправлять то, что, ну, кажется, что мне это более важно, потому что мой унитаз еще не золотой, у соседа золотой, да? Вот эти вот моменты были убраны. И правильное распределение. То есть формирование бюджета внизу, в семье, потом бюджета в общине, потом был копный бюджет, потом был вечевой бюджет, и потом уже был более высокий бюджет, где наши предки этим всем распоряжались. И всегда эти бюджеты могли перераспределяться. К примеру, если лихая година приходит, у соседа плохо, то все дополнительно скидывались как снизу, так сбоку, из центра, так и сверху. Вот всегда решались такие проблемы. Наступала там, например, война какая-то срочно. Ну что ж, давайте скинемся. Есть так называемый федеральный уровень, уровень, да, такой царский уровень, потом есть боярский уровень на местах, потом есть копный уровень и кошельками. И если вдруг не хватало где-то, то все сбрасывались. То же самое, кстати, было проявлено в лихую годину Великой Отечественной войны Второй мировой, когда целые коллективы сбрасывались. Тут танк построить, тут колонну машин, тут самолеты и так далее. И были там, например, от Большого театра, от стахановцев там такого-то производства и так далее. Причем без принуждения. Да, потому что люди понимали необходимость, они видели, что если победят державу, то в этом случае и им не жить. И даже какая бы там была, где-то, может быть, плохая для кого-то в чем-то, где-то кого-то задавили не по праву, все равно люди понимали, разберемся с этим, давайте сейчас решим вот проблему, да, которая глобальная. И вот хорошо. Это все присутствовало и у нас в древности. Хорошо, Лёш. Ну, я понимаю еще один такой момент, что в основе всего всегда собственно лежит мировоззрение. Так вот, морально-нравственные устои, которые были заложены вот в такого рода державную экономику, какие они были у нашего народа? Ну, давай тогда начну рисовать, может быть, здесь на экранчике нарисую общие Хорошо. Параметры, а потом их будем Хорошо. Разбирать. Хорошо. Представим себе, существует какая-то небольшая группа людей, у которых есть правильное мировоззрение, мироосознание, миропонимание. И вот несколько человек, у которых есть что-то чуть-чуть. Они решили свою территорию поднять, и они создали некий фонд. Создали фонд, в который складываются деньги от щедрот своих. Не дают нищету, а сбрасываются в этот общий фонд деньгами. Причем не так, вот кто сбросился больше всех, тот и хозяин фонда. Нет, нет, друзья мои, никак не... Вот я могу 1 рубль положить, но у меня больше нету. И я каждый месяц кладу рубль. А у другого человека, например, есть возможность 1000 рублей класть. Он кладет 1000 рублей. У этого 50, а у того вообще 1 000 000 за раз он может положить. Суть именно в мировоззрении, миропонимании, миропредставлении и осознании. Строится фонд, создается фонд, который бы мог какие-то решать вопросы на месте. Итак, это фонд, куда сбрасываются вот такие достойные люди, которые осознали, что не мое, а наше общее. И неважно, сколько у тебя есть денег. И от этого деньгами голоса не определялись. Назначаются казначей, назначается руководитель фонда, ну или совет фонда. Это может быть они же сами, это могут кто-то избранный, неважно в данном случае. То есть человек доверенный. Или человеки доверенные. И что происходит дальше? Дальше, к примеру, появляется какой-то человек, который говорит, вы знаете, друзья, вот у нас есть, я знаю, вы фонд создали, у меня есть прекрасная идея создать какое-то предприятие, ну, человек какой-то, да, создать какое-то предприятие, но у меня нету на это денег. И мне нужен еще специалист, который бы помог с этим разобраться всем. Он обращается в этот фонд. Обращается в этот фонд. В фонде, естественно, находятся те люди, которые говорят, у нас есть деньги, но давай-ка мы твою оценим вот, идею, насколько она в нашей местности будет, как сейчас современным языком говорят, рентабельна, подходящая. И тогда приглашаются эксперты, которые здесь, вот на этом уровне, готовы, эти эксперты, разобрать эту идею, посмотреть все тонкости и слабости, уничтожить эти слабости и усилить сильные моменты. И создается рабочая модель. Хорошо, говорят, твою модель, которая вот так вот представлена, например, ферма какая-то, мы рассмотрели и фонд передали. Совет фонда видит, ну, выкладку, бизнес-план, то, что сейчас современным языком называется. Говорит, отлично, идея классная, у нас не хватает как раз рабочих мест по этому направлению, у нас не хватает этой продукции, и мы готовы тебя поддержать. Но фонд не направляет напрямую деньги сюда, а он говорит, тебе нужны строители. Хорошо, у нас есть строительная компания, переводится туда деньги, и строители строят фирму. Так, тебе нужно оборудование, мы тебе деньги не отправляем туда, мы в оборудование вкладываем деньги, и тебе оборудование поставляется. Так, тебе нужна техника? Отлично. Здесь есть, например, там трактора, что-то еще, и техника поставляется. Ведь тебе же не нужны деньги. Ты пришел, чтобы у тебя была фирма и рабочая. Вот таким образом. То есть Остапов Бендеров мы на этом этапе отсекаем. Мы деньги этому человеку не даем. Мы даем готовую продукцию. Что происходит дальше? Дальше. Это называется внутрихозяйственная эмиссия современным языком. Да, давай современный язык каким-то образом будем принимать, но расшифровывать на то, как это все было. Я простым языком говорю, а ты там уже можешь подправить как-то. Дальше. Что получается? Фонд, например, выделил ну, сотню чего-то. Это может быть 100 миллионов, это может быть 100 тысяч, ну, неважно чего. И он говорит, вот у тебя, вот здесь внимательно, у тебя в проекте и который экспертами, с экспертами вместе написал, написано, что через полгода ферма начинает действовать, как только вот эти все моменты, там техника, производство и прочее оборудование были установлены. Как только вот это все было установлено, ферма построена, оборудование есть, техника есть, через полгода ты должен начать уже не просто действовать, должен начать выпускать продукцию. Так вот, до тех пор, пока у тебя не начало ничего выпускать, мы тебе условно назначаем 1% к этим деньгам. Вот сейчас многие начнут кричать: ага, вот тут рост. Нет, друзья мои, это подстегивающее. Как только через полгода производство начинается, этот процент списывается, все. Он должен отдать ровно 100. То есть, если он просто какой-то валенок, который валяется за печкой, то тогда он попадает в долг. Но ты же взял в долг у людей, ты же тормознул деньги. Будь любезен тогда отдать плюс 1%. Мы можем тебе и 100% назначить. Но если ты начал действовать, никаких сверхдолгов роста ты уже нам не обязан выплачивать. Ты обязан вернуть только ту сумму, которую у нас взял. Чем отличается это от современного подхода? Современный подход, неважно, начал ты действовать, не начал действовать, вот 20% тебя загрузили, ты 20% будешь отдавать. И неважно, сколько это протянется, год ты будешь отдавать, 3 года по 20%, и банк будет богатеть. А тут наша задача не захомутать этого человека, не повесить на него какие-то ставки высокие, и чтобы он там еще непонятно откуда деньги брал, а подстегнуть его, чтобы он выполнял свои обязанности. Какой плюс это дает? Во-первых, человек не попадает в кабалу. Он должен 100, он 100 отдает. Во-вторых, человек начнет производить продукцию, и будут у него притянуты люди, которые с нами взаимодействуют, которые через это производство получают доход, получают благосостояние своей семьи. То есть мы улучшаем состояние этих людей. Мы улучшаем климат вот в этой деревне, в этом поселении, в этой области, в этой местности. Классно? Классно. Плюс продукция выходит, которая реализуется куда-то, и все замечательно, здорово. Поэтому мы, наша задача поднять территории. Наша задача людей сделать богатыми в достатке, чтобы они жили. И чтобы фонд получил обратно деньги. Естественно, что мы говорим, если тебе фонд помог, дружище, то в этом случае будь любезен также фонду помогать. И человек, который здесь когда-то пришел как просящий человек, который сказал, я готов вот это все сделать, но мне нужны деньги. Когда он отдает вот эту сумму, он переходит уже вот сюда. Те, которые уже этот фонд поддерживают. И он какую-то сумму, которую реально он может класть сюда по договору, он может договор заключить или что-то еще, он может через вот это вот объединение державников в фонд поставлять. Мало того, он может, например, заключить договор, что он находится уже в этом фонде. А дальше я расскажу, какие плюсы. То есть есть вариант, когда он самостоятельно действует и просто фонд поддержит. Или когда он входит уже в этот фонд и вот в этих державников уже как, ну, на равных. Вот сейчас рассмотрим, что он просто на стороне. Он отдал деньги и поддерживает этот фонд, чтобы у него было все хорошо. Но, к примеру, по каким-то причинам деньги он еще не отдал. Он запустил производство. И тут появляется у нас еще один человек, который с ним смежник. То есть он производит, а нужно реализовывать. Еще получается человек один. И он также по такой же схеме обращается в экспертный совет и говорит, вы знаете, друзья, ну или там фонд, да, знаете, друзья, вот у него продукция есть, а я вот живу в этой местности, где огромное количество потребителей, и я готов им поставлять. Такая же схема. Спрашивают, что тебе надо? Он говорит, мне нужно открыть сеть торговли. Отлично, хорошо. То же самое, экспертный совет, уже тут могут быть другие люди, которые связаны больше с торговлей, к примеру. Экспертный совет – это не постоянная единица, она может быть там дополняться, изменяться. Они рассматривают, дополняют что-то, и фонд таким же образом через смежные структуры создает вот эти все места. Он подтягивает новых работников и так далее. Что происходит с тем, через кого приходят эти люди? С него списывается какая-то сумма, например, минус 10% от стоимости, от суммы, вернее, которую он должен вернуть в фонд. Сделал ты, к тебе потянулись еще люди, минус еще 10, еще потянулась такая же структура, которая что-то производит, минус еще 10, а может быть и 20, в зависимости от значимости. Почему нам здесь выгодно, вот сейчас я слово «выгода» применяю, так действовать? Потому что, во-первых, опять же, мы даем рабочие места, мы подтягиваем людей, которые хотят что-то делать, мы увеличиваем независимость нашей родины, нашей державы от импорта, который отравленный, гадкий, и мы улучшаем жизнь наших людей. Плюс ко всему, это же люди наши, которые понимают, что такое держава, потому что с ними-то мы тоже взаимодействуем. И получается, что мы просто всю территорию накрываем производствами, снабжением и не заставляем людей работать больше, нежели чем они должны трудиться для своей благости, для благости своего общества и державы в целом. И такая же система через вот этот вот экспертный совет, через этот фонд также вот включается. И те структуры, которые уже что-то отдали, они включаются в вот этот самый фонд через снабжение его деньгами. То есть это может быть какая-то грубая привязка, там десятина или, может быть, по совести. Сейчас скажут, совести нет. Да, друзья, не, за всех не говорите. Совесть есть. Плюс ко всему. Кто-то говорит, что она еще резиновая, да? Кто-то говорит, кристально чистая, ее просто не видно. Да. Так вот, почему здесь рассмотрим теперь другой вариант. Здесь люди обращались, которые сами по себе. Ну, мальчик сам по себе живет в Простоквашино, и все хорошо. Но в конечном итоге он понимает, продукцию-то он выпускает, а сбывать-то ее куда? А тут же свой сбыт, и сбыт-то уже державный, он понимает, что с державными мужами намного интересней, потому что я не парюсь, куда деть продукцию. Вся логистическая структура, а вот тут уже логистика добавляется современным языком, то есть те, которые управляют переброской товаров, там, взаимодействием и так далее, она уже возникает. И фонд уже поддерживает логистическую структуру, которая понимает, вот отсюда пришел товар, вот отсюда пришел товар, вот этого тут не хватает, туда-сюда, тут техника пошла, закупки, взаимодействие с крупными предприятиями. Как это сделать, уже можно потом поговорить. И мы смотрим, вот этот логистический центр, он обслуживает уже не только нашу территорию, а уже подтягиваются другие. То есть фонд переходит уже на региональный уровень, а не просто на какую-то сельскую там общинку или что-то еще. И таким образом он расширяется. Что происходит? Мы создаем, по сути, свои местные самоуправления. И не просто самоуправление, а в первую очередь самообеспечение и производство. Потому что когда у нас есть люди, которые подтянуты к разным местам, они объединяются в единую сеть, где у нас есть и культурный, досуговый центр, и много чего. И они уже образуют свои системы местного самоуправления. Так или иначе, в это все выльется. То есть, не искусственно мы идем сначала местное самоуправление, ну, создали, а чем дальше заниматься? Да фиг его знает. А тут, наоборот, мы от общего дела, которое необходимо каждому, создается система местного самоуправления. Выгодно государству? Выгодно. Он не парится, государство не парится с точки зрения того, как людям, например, дать пенсию. Да потому что эта структура вся, она с пенсионеров своих будет поддерживать. Как, например, там дорогу свою обустроить? Если у нас производители свои, производство, мы же дороги сами построим. Если у нас люди все богатые, если у нас есть свои производства, так мы еще по деревням проведем, там, если нужно газ, если нужно свет, если нужно еще чего-то. То есть государство перекрестило, сказало, ребята, вы молодцы, занимайтесь в том же духе. Понимаешь, да? То есть государству это выгодно, любому совершенно государству. Конечно, кто скажет, а вот эти бизнесмены, они же теряют свои какие-то там барыши. Где-то, да, потеряют, но с другой стороны, мы же не у бизнесменов это отжимали, мы на пустом, на ровном месте это создали. Да. Конечно же, многие захотят к этому приспособиться. Но, друзья, у нас-то совет и те, кто управляет, державники, те, которые на местах показали, что они за этот фонд, за эту державу трудятся. И они уже к себе чужого волка не запустят. У нас свои есть хорошие люди. Зачем нам какой-то непонятный чужой человек? Плюс ко всему, чтобы взаимодействовать вот с этими людьми и чтобы с ними правильно взаимодействовать, у нас появляется еще одна структура – культурно-массовый сектор, культурно-массовый отдел, где есть свое средство массовой информации, где есть у нас свои кружки, свои дома там, культуры, отдыха, где у нас свои лагеря и прочее, прочее, прочее. Ну, имеются детские лагеря, а не какие-то там другие. И мы получаем уже не просто местное самоуправление, а мы уже получаем полностью систему взаимодействия людей между собой. Вот это вот так вот сейчас это может быть устроено. Было ли так это у нас? Конечно, так у нас было. Ведь мы вспомним, что самая в царские времена структура, которая себя обеспечивала полностью, где были купцы, промышленники, это были старообрядцы. Они содержали огромные суммы денег. Так они были устроены вот по такому же принципу. Вот теперь мы берем, пишем здесь, старообрядцы, вот в этом месте. Они скинулись в фонд. У них были свои предприятия, которые таким же образом организовывали, помогая друг другу. У них сразу же убирался процент. То есть ты нам должен, если ты не исполняешь, то ты это отпадаешь на процент. Если не исполняешь все, то никакого процента не должен. Верни в казну. Стимулируй и потом, сразу. Да, и потом поддерживай. То есть вот мы поручились, то есть за руки взялись, все, решили, решили, исполняем. И сразу же появлялись вот эти вот структуры, вот эти вот предприятия, которые фонд поддерживали, и достойные люди из этих предприятий входили туда. Естественно, что если мы поддержали человека со стороны, он, опять же, будет сам собой там, заниматься чем-то, и он будет думать о сбыте. А когда он входит в державный фонд, то в этом случае он получает сразу избыт и поддержку, все остальное. Поэтому даже если здесь это и был частный предприниматель, он понимает выгоду нахождения вот здесь в фонде и вот среди вот этих вот уважаемых людей. И поэтому он будет стремиться в него войти, чтобы все у него было хорошо. Плюс, чтобы было у него хорошо, и чтобы вот этих людей тоже все было хорошо. И поэтому старообрядцы имели огромные суммы денег, которые были сопоставимы, по сути, с казной всего, всей царской России, если так разобраться. И теперь вопрос. А где это еще проявлено? Вот такая же структура. Да, вот это очень интересный вопрос. Когда я разговариваю с разными людьми из разных стран, специально, вот дергаю из людей из разных стран. Скажите, пожалуйста, в вашей стране это было так проявлено? Они говорят, как это? Ну и сейчас проявлено. Вот земства у нас есть такие же. И у нас там же есть приблизительно что-то. Да, чуть-чуть зажали, да, там чуть-чуть пригнули. Но это вот сейчас есть. А раньше было? Он говорит, да так раньше вот в Германии такие же земства были, там бюргерство и прочее. А во Франции? Да и во Франции это было там более широко. Вот войны очень сильно подорвали, когда вышибали самых лучших и потом задавливали. Потому что, ну, приходили на их место понятно кто. А теперь возьмем ту же самую страну Израиль. Все слышали такое слово кибуцу? Ну да. Так вот, когда я поговорил с человеком, который там с кибуцу связан, говорит, так вот ты мне нарисовал схему, кибуцы так устроены. Вот так. Они именно таким же образом построены. Я спрашиваю, а откуда они взялись? Он говорит, так это вот в те времена, когда еще Израиля как такового не было, туда направлялись вот эти вот ребята. Откуда они направлялись? Они направлялись из Европы. А Европа в те времена, это уже была промышленная часть нашего земного шара. И там были уже инженеры, там были уже мастера и прочее, прочее. И вот эти как раз мастера, которые по религиозным взглядам или по идейным ехали туда, в Израиль. Там были воинствующие поселения, это отдельный разговор, но и были и производства свои. То есть они в этом, молодцы в этом смысле, что они организовались. У них была и защита, свои вот эти вот военизированные структуры. И были производственные. И вот друзья вот эти, они туда приезжали вообще, ну, представляешь, в пустыню приезжают, да? И там мужчины и женщины, они разделяют бараки мужской и женский. Дальше женщины встают, готовят поесть, мужчины встают, идут в поле. Там у них, естественно, были религиозные свои там молитвы и прочее. Это мы сейчас не трогаем, мы сейчас затрагиваем суть. То есть была общая идея сделать страну-сад. И потом год они так труются, второй, третий, смотришь, у них уже там на третий год уже деревья растут в этой пустыне, уже свои там каналы орошения есть, уже свои производства, уже семьи не в бараках живут, а уже для семей они начинают строить дома, потому что община выделяет на дома. И естественно, что там была задача жить в достатке. И через 10 лет кибуцы до такого уровня выросли, что там уже достаток стал. И я говорю, а дальше чего? Он говорит, так весь Израиль на кибуцах построен. Потом они между собой стали договариваться, вкладывать уже деньги в общественные какие-то дела, увеличивать объемы кибуц, и они стали производить уже товары с такого не местечкового уровня, а товары на экспорт. И большинство товаров, которые сейчас экспортируются, это не государственные, это как раз кибуцу производят. Ну, там сейчас наступила своя проблема, потому что туда уже вошли цивилизационные эти общины, и кибуцы начинают разрушаться. Ну, раз пришла такая у них ситуация, ну что ж, ну, мы за кибуцы не отвечаем. Наша задача посмотреть, где это развивалось. Дальше. Возьмем Японию. В Японии примерно такая же структура. В Японии есть фонды, которые создали вот люди, которым не безразлично их житие. Да, там есть свои гангстерские, бандитские, но они строятся по тому же принципу. Даже если мы берем бандитские общаки, они строятся по тому же принципу. Только у них там не созидание, а у них создание производств своих, которые бы могли захватывать там регионы, наркотой торгать и прочим. Но принцип точно такой же. Собрались, вложили, тебя облагают какой-то податью, ты эту подать несешь, если достойный, если крутой, входишь в этот совет и прочее, прочее, прочее. То есть там воры в законе. И если мы разбираемся с тем, как сейчас еще вот на данный момент, что мы видим? Приезжают китайцы в какую-то страну и организуется Чайнатаун. По какому принципу? Точно по такому же принципу. Да. Приезжают таджики, узбеки, например, в Россию. Как они организуются? По такому же принципу. Сначала идут работать, зарабатывают деньги, живут там в подвалах, полуподвалах, всем аулам снимают однокомнатную квартиру, спят там 4 этажа, зарабатывают деньги, организуется бригада, и понятно, они сразу делят деньги для того, чтобы отсылать себе туда, но при этом есть какой-то небольшой фонд. Решение каких-то вопросов. Он меньше проявлен, чем вот здесь, но он уже проявлен. Что мы видим? Да. Вот такие структуры, они жизнеспособны. Неважно, будь это Ближний Восток, будь это Дальний Восток, будь это приезжие какие-то люди и так далее. Как только они организуются по такому принципу, все, они выдавливают всех с этой территории. Кто-то выдавливает, еще и добавляя силу, а кто-то выдавливает таким же образом. Армянские ребята, грузинские ребята таким же образом действуют. Приезжают куда-то, начинается такая же ситуация. Вопрос, чем мы хуже этого, если изначально мы это все заложили? Хороший вопрос. Вот, и смотри, Леш, у меня сразу как бы напрашивается много таких, аж не знаю, с чего начать, много параллелей. Получается, что если народ державного уровня осознает, что ему действительно легче, так сказать, построить общую экономику и радеть за общее дело, это и дешевле, и конкурентнеспособно. Если мы устраиваем экономику на вот этих принципах, кроме как так называемой державности, на принципах, заложенных в сущностных чертах русского человека, такие как коллективизм, такие вещи как совесть, как самодостаточность, вот, добротолюбие, вот эти все формы, да, то конкурентные преимущества такого уклада, они намного выше. Действительно, они начинают вытеснять всех этих олигархов и всю эту банду. Вот. Мне бы хотелось еще отметить, вот, какой все-таки то ли орган, то ли сумма каких-то взаимодействий создает те условия, что невозможно сюда влезть ни ворам, ни коррупционерам, ни олигархам, там, ни прочим. То есть какой там, или вот сумма экспертных советов и мудрецов от народа, они как бы, или как? Вот, поясни, пожалуйста, вот этот момент. Когда я начал говорить, как раз этого коснулся. Вот живет несколько человек, которые понимают, что вверх надо делегировать того или делегировать тому, кто самый крутой на их месте. Вот давай разберемся. Вот у этого есть семья? Нет семьи. У него возраст какой? Ему там 25 лет. Ну, маловато еще, ладненько. Mm-hmm. У этого есть семья? Да. Ну, сколько у него детей? Один. Ну, один тоже маловатенько. А хозяйство? Ну, хозяйство такое начинающее. Так, а у этого что? У этого уже возраст за 30, там, ближе к 40. У него уже дети, понятно какие, не сопливые. Жена у него красавица, одета опрятно, без фингала под глазом. Он сам не пьет, не курит. Да, у него нормальное хозяйство. Он хорошо взаимодействует с другими. Умеет слушать других. Умеет выносить какое-то решение по вопросам. И к нему народ тянется. А этот вообще, к нему вся деревня стоит. А этот вообще на отшибе живет. Значит так. Понятно, что все мы, так или иначе, даже тот, который живет на отшибе, он все равно с нами связан. Мы каким-то образом между собой связаны. Но вот эти два человека, они настолько себя показали и проявили, что, в общем-то, наверное, стоит с ними как-то себя вести вот именно с, ну, как сказать, с точки зрения прислушивания к их мнению. Да, да, их опыт становится нужным всем. Да-да-да, вот к ним ходят, они решают вопросы. Значит, что мы сделаем? Вот этого мы не будем брать, пускай он живет на отшибе и к нам приходит, когда, ну, душа там ему скажет, да? Вот этого не будем брать, потому что ему еще надо со своей семьей разобраться, он еще детей не породил. И этому надо с детьми заниматься, хозяйство строить, он еще по полной программе. Вот это уже самообеспеченный, самодостаточный. У этого, ну, все уже хорошо, но стоит на чем-то поработать. Кого мы из них выберем наверх, чтобы он представлял нашу общину? Я думаю, что выберем вот этого. А вот этот будет его помощником. А эти, естественно, у нас будут здесь находиться, и мы будем спрашивать, друзья, все ли вопросы мы решили, и надо ли нам что-то решить свыше. Дальше. Но точно такие же общинки существуют рядом, и там люди по здравомыслию назначают, делегируют кого-то сюда же, самых лучших. И они сюда же выберут самых лучших. Ну вот появились представители из разных общин, вот такой круг. Дальше они между собой разбираются, кто, зачем, куда, почему, что. Эта структура, она уже собирается для того, чтобы каждый представлял свое поселение, чтобы у нас была взаимосвязь, во-первых, между поселениями, а не так, чтобы каждый бегал к Ваньке или к Маньке с точки зрения решить, почему его корова забралась на наш участок, да? Вот они решают все эти вопросы и делают так, чтобы вот его корова не забралась. То есть здесь решили, вот здесь вот это решение выполнимо. Здесь решили и так далее. Да, вот смотри, вот это то, что ты нарисовал, сбор этих людей, он же, по сути дела, может быть и экспертным советом, и распорядителем фонда, того, о чем ты говорил выше, да? Это может быть и то, и другое, и третье, это могут представители. То есть вот для какой цели мы их назначаем туда, делегируем, то они и будут исполнять. Но, естественно, когда совместно вот представители всех вот этих региончиков, маленьких деревень, весей, между собой пообщаются, они придут к тому решению, которое нужно каждому из нас, живущему здесь. Но потом наступает момент, когда надо кого-то выделить в более значимую структуру, где вот такие уже круги уже что-то там собой представляют. И они уже выделяют самых еще более достойных. Там есть свои веси, свои маленькие деревни, свои поселения у каждого. И это уже копа, уже такого широкого уровня, более широкого. А дальше следующий – это уже вече, это уже местечко. А дальше следующий уровень – это уже державный уровень, где уже не просто бояре, а уже там светлейший князь, который начинает. Так вот, тут могут уже, как ты правильно сказал, быть и фонд создаваться, и свои средства массовой информации, и своя система управления, своя защита, свои… И получается, смотри, такая типа ромашки. Ну да. Где есть делегат, вот, например, вот отсюда, а отсюда кого-то подтянули. Здесь вот отсюда управление, а отсюда кого-то еще вот подтянули. Смотри, Леш, мне бы хотелось еще вот в контексте того, что ты рассказываешь, обратить внимание наших зрителей на совершенно простую, очевидную вещь. Вот когда мы все якобы индивидуалисты, да, то, что вот сегодня либеральный мир нам на уши втирает, да, личность по надусе, вот, то мы как бы начинаем каждый колотиться за свое там какое-то развитие и так далее. Вот простой фактор, да, вот мы живем там в каком-то поселке, да, у нас есть земля, и каждый норовит там обрести свой трактор, свои плуги, там свои, все инструменты полной переработки. А на деле получается, что легче нам общиной из фонда взять один трактор, его рачительно содержать, и он будет обслуживать всем, чем тратиться там на 1000 тракторов. Ну, совершенно очевидная вещь, да? Ведь так же и дешевле, и проще. А высвобожденные там и средства, и время, и заботы можно посвятить каким-то другим моментам, другим направлениям. Вот простая вещь, и почему-то очень часто до нас не доходит. Само собой, в этой передаче мы всех пунктов не раскроем, но то, что ты коснулся, да, представим. Вот есть человек, который производит 10, и там, ну, пускай там 5 единиц товара в течение 5 дней. Есть другой человек, который также производит 5 единиц товара в течение 5 дней. Ну и есть третий, который производит тоже 5 единиц товара, такого же товара, за эти 5 дней. Ну вот там, вот так нарисую, чтобы было по 5, да? Вот он производит 5 дней за 5 дней, вот этот производит за 5 дней, вот этот производит за 5 дней. И рынок, куда они все это сводят, потребляет эти 15 товаров за эти 5 дней. А теперь представим, что появился какой-то дяденька, шляпе, с большим кошельком, который говорит, да, который говорит, а что это вы делаете-то по 5 штук? Давай-ка я тебе дам деньги вот сюда, и дам тебе деньги вот сюда, и дам тебе деньги вот сюда. И вы будете производить не то, что 5 штук в 5 дней, а вы будете производить 10 штук за один день. Что происходит? Этот производит 10 за один день, этот производит 10 за один день, этот производит 10 за один день. И они везут на рынок. И вот тут у них на рынке раскупили, например, всего купили 15 штук. Как обычно. За 5 дней, да, за 5 дней. А они-то за один по 10 производят. А сколько получается? 50-50, 150 теперь они производят. Не 15, а 150. А нужно всего 15. Вопрос, а куда еще мы денем 135 штук? Вот 135 оставшихся, куда мы еще делим? И вот этот вопрос возникает большой. Да что происходит? Этот-то дяденька дал деньги, они же должны ему деньги вернуть. Он же не просто добренький такой, он же дал им деньги, чтобы они вернули. А еще вернули, чтобы они ему с процентами. Здесь проценты не те, которые мы учитывали, как стимулирующие. Проценты ты нам, дружище, будь добр-то, верни. Не начинается между ними что? Конкурентная борьба. Где начинается конкурентная борьба, там они, человек, человек уже волк, они уже не взаимодействуют, они уже ругаются. Мало того, они еще конкурируют, и плюс ко всему, он-то хочет видеть, что его товар меньше берут, а у того больше. Что происходит? Он начинает воровать технологии, которые у того есть, да еще делать их подешевле. И мы получаем не качественный товар, а мы получаем ерунду полную. Плюс ко всему, мы уже выпустили кучу ерунды, которая хуже по качеству, которая переполняет рынок, лежит, она занимает людей, которые должны это продавать, потому что они сами на рынке стоять не могут, они должны нанять уже людей. То есть они этим людям начинают платить деньги. Тут они сами торговали, а тут они деньги теперь платят людям, которые торгуют. Те арендуют, и на аренду им дает тот же самый дяденька. Плюс ко всему, товар этот уже расходует наши ресурсы. Мы выпустили излишек, и эти ресурсы с излишком были взяты. Вот к чему это приводит. Ну да, да. Вот, понятно, понятно. А теперь смотри, а теперь какая ситуация? Теперь, к примеру, появляется этот же толстый дяденька и говорит: ребят, нате вам деньги. А они говорят: а нафига? Я не хочу выпускать больше товара и худшего качества. Я не хочу конкурировать с своими друзьями. Он говорит: а что ты хочешь? А я хочу, чтобы вот я произвел качественный товар, отличный, и мои друзья провели отличный качественный товар, потому что у нас взаимоотношения кастовые. Каста – это не когда кто-то родился и в это загнали. Каста – это объединение. У нас свой профсоюз. Это К – это объединение ста. Ста, ну, – мастеров, ремесленников. Вот это у нас каста своя, ну, профсоюз. По-современному, ну, профсоюз. Вот. И мы знаем, как чем делать. Мы трудимся всего 4 часа в сутки. 4 часа. А остальное время мы тратим на общину, на свои семьи, на самовзращивание своих самых-самых лучших качеств. У нас нет расхода своих каких-то природных ресурсов. Мы не тратим свое время на какие-то глупости. Мы производим качественный товар. У нас вообще недостаток. Мы 4 часа все трудимся. Остальное время занимаемся с нашими родственниками, взаимодействуем друг с другом, между собой. Человек человеку брат. И мы взаимодействуем с другими кастами, с другими профсоюзами. Мы взаимодействуем с другими людьми. Мы саморазвиваемся. И вот этот тогда здесь не нужен. Все, забыли. Конечно. Хорошо, Леш, замечательно, но очень существенное дополнение. Смотри, у меня такой вопрос, как бы сам собой напрашивается. Вот сегодня мы живем в условиях, которые вот такие, какие есть, да? И сегодня, как бы, ну, условно говоря, верховенствующую роль, так сказать, играет государство вот в организации всех процессов. И так называемая политика, да, которая вообще-то призвана соблюдать интересы народа, но соблюдает интересы чаще всего вот этих толстеньких, которых ты рисовал. Вот. Так вот, на твой взгляд, каким образом нам то ли помочь, то ли, так сказать, что-то сделать, чтобы вот это сегодняшнее государство со своими, так сказать, полномочиями и возможностями выполняло роль вот этих функций создания условий для, в том числе и в экономике, для всех людей, а не только для отдельных этих самых. Вот ты частично упомянул, что вот государство мы как бы не мешаем, не трогаем, оно там само по себе, а мы сами по себе. Но как вот эти объединить эти вещи, чтобы государство трансформировалось в державу без революции, без Майданов и так далее? Как на твой взгляд? Государство в первую очередь это не тот, кто сидит наверху. Государство в первую очередь это те, которые это государство населяют, и не просто это население, а это народ. Вот государство состоит из человеков. Ну, государство здесь неправильно. Держава состоит из человека. Потому что где есть государь, го – управление, с – уд – арь. Это который наверху с удаленным управлением землями и тем, кто на них находится. Вот это вот государь. Еще есть Господь, ну и там можно много чего расшифровывать. Ну ладно. Так вот, если мы говорим про государя, то государь, ну это такой, знаешь, переходный период. Тут случилось что-то, он залез на бочку и сказал: все, друзья, вот вы сами не можете организоваться, я такой пиночет, и я вот залезаю на бочку и начинаю всеми управлять. Через какое-то время я поуправлял, вижу, что все наладилось, и я выхожу теперь сюда и становлюсь королем Артуром. Уже я вместе с вами за круглым столом. А дальше я выхожу вообще за пределы и смотрю, какая у вас держава устроилась. Вот наша держава – это когда люди, человеки выстроились по тому принципу, который нам свойственен, выбрали самых лучших, где нет вот этого Пиночета и нет уже короля Артура. Когда выбираются самые лучшие, избираются и назначаются из своих мест. Вот это вот уже держава. А государь, когда есть тот центр, на котором все валится. Но государь, будь даже он семи пядей во лбу, с точки зрения не нашего исконного представления, да, которое сейчас существует, что слишком умный, все равно он за всем не уследит. И все равно будут те бояре, которые так или иначе, как паршивые овцы, могут там что-то делать. И будут боярские вот эти кланы, которые будут не выбираться снизу, а которые будут боярином назначаться. Обратная схема. А где вот такая схема распространяется все шире и шире, там вероятность паршивых овец увеличивается все больше, больше и больше. И появляется коррупция. Поэтому наша задача уйти из варианта государства в формат державы. Да, пускай на первом этапе будет Пиночет. Пускай на первом этапе он будет руководить всем. Но он должен выбирать вокруг себя самых-самых лучших державников. И ночами, днями не спать, чтобы не допустить такого, когда какая-то паршивая овца сюда залезет и поднимет личное выше державного. Со временем выйдет. Но это сейчас пока лирика. Ладно. Так вот, государство на сегодняшний момент или страна, это где вот такой есть Пиночет, вокруг которого собрались кто-то там, неважно, паршивые или овцы, или, может быть, державники, но у которых что-то не получается, бояре плохие или хорошие, неважно. Но они за всем не могут уследить, потому что в любой стране современной настроено так. Вроде бы есть федеральный бюджет, но люди снизу туда ничего не поставляют, потому что он идет сразу туда, от каждого доит. Или наоборот, все отсюда забирается туда. Или кто-то управляет им, ставленник отсюда сверху. То есть, опять же, вариант поганенькой вот этой овцы происходит. Ну, невозможно всеми смотреть. Поэтому наша задача на сегодняшний момент понять, что ту систему, которую вот я рисовал здесь, объединение разных людей, она наиболее дееспособная. Мы сами формируем систему управления, которая нам по закону представлена и которую мы должны решить. И мы сами должны ее создать или уточнить, как она будет функционировать, исходя из закона. То есть мы не нарушаем закон. Мы ни в коей мере в конфронтацию с государственными властями не входим. И мы потом сами начинаем создавать свои фонды и прочее, прочее. Люди, живущие на земле, и человеки, живущие на земле, которые себя самообеспечены, становятся независимы. Их задача государства, вот этого, это коммуникация в лучшем случае и перераспределение каких-то денег в том случае, если какие-то проблемы создались вот тут. И тогда оно, да, собирается, бьет в набат и кричит: срочно собираемся. Государство, это в данном случае тогда, когда у нас все решается на месте, это удержание закона в тех рамках, чтобы они нарушались. Но если у нас закон представлен и здесь, если у нас есть и казачество свое, и свои производства, то в этом случае тогда уже мы не рассчитываем на государство, чтобы там судья какой-то мировой решил все вопросы, а мы сами уже это все делаем. То есть мы как можно больше облегчаем жизнь государственных структур, как можно меньше их загружаем вот теми проблемами, которые решаются здесь. И дальше поднимается все выше и выше, разрастает. И в конечном итоге государство берет на себя определенные малые функции, которые, в общем-то, и должны быть на шее этого государства. В конечном итоге мы доходим до такого уровня, когда мы уже сами выбираем самых-самых достойных. Вот и все. Это постепенный рост, когда снизу мы идем доверху, а не как сейчас. А давайте-ка мы выберем кого-то вверх. Ну да, сейчас вам дали выбрать вверх. Там уже понятно расписано, кто на каком месте стоит. Да, да. И вот эти все вопросы, конечно, они неправильные. Мы можем каким-то образом выразить свое недовольство, как это выражают, например, там люди, кричащие: нам не хватает хлеба. Ну, наверху услышали, ну, дали горбушку хлеба. Ладно, хорошо. Но не более того. Потому что сейчас так устроено, что человек человеку волк. И даже когда вокруг тебя находятся волки, они твои волки, твоя стадо. И брать какого-то волка со стороны им страшновато, опасно. И поэтому они закрылись глухим забором. Не из-за того, что они плохие. Может быть, там есть и очень хорошие, достойные люди. Но просто сама система сделала так, что лучше в своей волчьей стае с волками быть, нежели чем приглашать кого-то на стороне. А вдруг придет какой-то другой волк? Да, не волк, а тигр, например. Конечно. Поэтому вот эта система – это защита себя от других волков, как, ну, в кавычках волков, да, которые приходят из народа. Да кто узнает, что он сделает? Может, там глотки всем перегрызет. И вот все строится на страхе. Все строится на конкуренции. Человек человеку волк. И вот, вот такая вот неприятная ситуация. Хорошо. Поэтому, если мы хотим что-то сделать, давайте снизу делать. Да, вот, то есть получается, что первая суть того, что нам прежде всего надо осознать свои возможности. Вот. И вот то, что ты очень доходчиво все нарисовал, каким образом можно построить рациональные, разумные, так сказать, взаимоотношения, связанные с экономикой. Вот, она объединяет людей, становится конкурентоспособной, потому что устроена не на волчьих принципах, а на принципах совести, справедливости, самодостаточности. И это все вытесняет старую экономику и становится тем уже новым условием, которое помогает людям, всему народу этой территории жить действительно достойно и получать возможности для своего развития и гления высокоразвитых людей в державе из поколения в поколение. Мне кажется, это очень-очень существенно и важно. Да, и вот в заключение еще. Поскольку вся страна, держава состоит из человеков, чем больше человеков объединяется вместе, тем больше вот объединились все. Вопрос. И вот это, например, там 80% от всего населения или народа. Вопрос. Что делать тем, которые находятся в управлении? Вот когда их было 80% власти у них, они тогда делали, что хотели. А теперь 80%, которые сами что-то уже выбирают, назначают. Как ты думаешь, вот эти, которые сидят наверху, как себя будут вести? Они сразу же начнут подстраиваться под чаяние народа. Сразу же. Потому что если эти пальчиком двинут, вот тут короны слетят у всех. Только пальчиком двинут. А ведь давайте подумаем, а кто такие 80%? Вот берем 100% всего населения. Из них примерно 20% это те, которые дети, минус. Примерно 20% это те, которые уже старики, которые совсем старики, они ничего не решают, минус. Где-то еще 20% это те, которые, ну вот они живут вроде бы так, дееспособны, но они как биороботы исполняют чьи-то задачи. У них нет тямы в башке, так, ну вот говорить грубо, да, в голове у них тямы нет. Они просто, ну сказали делать и делать, а что я могу, от меня ничего не зависит. Да, значит, уже минус 60%. Остается из всего населения 40% в лучшем случае тех, которые говорят, я готов что-то делать. Из этих 40%, 30% это те, которые, как называют, пассионарии, которые двигают, да, 30% те, которые готовы поддержать, и 30% поддерживают тогда, когда вот эти 30 присоединятся сюда, когда большинство появится. Ну да, да. Поэтому нам необходимо из этих 40-30%, вот и считай, сколько нам необходимо людей, вот этих вот, из 100%, вот, которые из 40, да, потом из 100%. Ну, то есть, если мы так прикинем, это получается примерно здесь вот, сколько тут у нас, из 40-30%. Ну, 13 примерно процентов. А из 100 это будет вообще там 2-3%. Понимаешь, ну, по да? По сути, получается, так как и говорят биологи, человечество делится на что? Где-то 2-2,5% это вот те пассионарии, которые активные, там, гениальные и прочее. 2-2,5% это отъявленные мерзавцы, а 95% как все. Вот это цифры так и подтвердились еще раз. Да, и вот поэтому, если мы так сейчас разделим, вот на три части делим, вот это люди, которые вообще, вот куда вот их позови, туда они пойдут. Или, или недееспособные. Это дети и пенсионеры, да, или там еще какие-то, кому не надо. Вот это исполнители. Их не интересует государственность, их интересует, чтобы у них в тарелке что-то было и в кармане что-то звенело. Эти, которые хоть как-то переживают, вот из них делится несколько слоев. И вот отсюда выбираются вот те самые короли Артуры, державники, да. Вот если они организуют вот этих, то сразу вот эти потянут сюда. Как только вот эти подтягиваются, это треть уже страны. Эти сразу же подтягиваются. Почему? Потому что вот тут будут средства производства, вот тут будет работа, вот тут будет обеспечение. А этим-то нужно что? Вот обеспечение-то им и нужно, работа ему нужна и так далее. А эти скажут, ой, как здорово, мой папа хорошо получает, ой, как здорово, мой внук хорошо работает. И эти тоже потянутся сюда, потому что здесь же не сумасшедшие люди, они же понимают, что происходит. И вот через это, потом это и это образуется вот все то, что понятно, есть. Понятно. И когда это образовалось, те люди, которые сидят наверху, видят опаньки, а вся страна-то уже вот с ними. Да, да, пора перемещаться. Поэтому все зависит от нас. Но надо понимать, как это все делать. А как делать, мы уже разбирали, да еще будем разбирать. Да, да, хорошо, Леш. Ну и в заключение, что бы ты хотел сказать нашим зрителям, народу? Друзья, в этой передаче мы только поговорили о чем-то, что было когда-то, что сейчас есть и каким образом это можно использовать. Да, некоторые слова кажутся сказочными. Да, какие-то вопросы появятся, потому что в там, 40 или 50-минутной программе мы все не скажем. Но это не означает, что мы не можем найти совместно ответов. Поэтому, если у вас есть желание менять ситуацию к лучшему, Если у вас есть желание жить в дружбе и счастье, то тогда давайте вместе начнем это делать. Задавайте вопросы, давайте какие-то предложения, давайте что-то организовывать. Без революции, без потрясений. Давайте вместе изменять мир к лучшему, начиная с себя. Я бы хотел в заключение добавить еще то, что, друзья, абсолютно верно Алексей все нам размалевал, рассказал, что все зависит от нас. Если мы действительно хотим быть народом, то надо договариваться, вспоминать все свои, так сказать, исторические, традиционные корни русского мира, вот, объединяться в этом контексте. А механизмы, они уже сегодня все на поверхности, все абсолютно. Нужно только брать и делать, делать, делать и делать. А будущее у нашего народа, я абсолютно убежден, когда мы включаем все эти свойства, которые говорил Алексей, это очень-очень великое будущее. Да, ну вот и сказанию конец, а кто слушал, молодец. Итак, да. Друзья, прощаюсь с вами, напоминаю, что вы слушаете Народное славянское радио, в виртуальной студии находился я, Алексей Орлов, и Александр Соколов. Благодарю всех за то, что интересуетесь этой тематикой, присылайте к нам интересные вопросы. Тебя, Александр, благодарю за то, что ты интересные вопросы озвучиваешь. Mm-hmm. Всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Так точно. Всем всего доброго.